Глава 4. Подчиненный пред лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы не смущать оное разумением своим. Петр I. Сегодня я продвинутый пассажир воздушного транспорта, заранее выключаю телефон, своевременно пристегиваюсь и отстегиваюсь, сходу нахожу свободное такси, с опозданием в 2 минуты вбегаю в вестибюль, бросаюсь к лифтам и, обнаружив, что обе кабины на верхних этажах, не сбавляя темпа, кидаюсь к лестнице, взлетаю на 2-й этаж и перехожу на шаг, выравнивая дыхание. Ариэль в коридоре разговаривает с Кимберли. Поздоровавшись, задерживаю на нем вопросительный взгляд, комментариев не последовало. «Великолепно!» — я отмечаю, что начал мысленно употреблять любимое словечко моего шефа. «Как успехи?» — в комнату заглядывает Ариэль. «Все хорошо. В котором часу ты прибыл?» «В 11:05». «11:05 и 11:00 — две совершенно разные временные точки. Ты, как ученый, должен это понимать». «Я понимаю». «Вот и отлично. Надо обсудить пару моментов». Он развернулся и вышел. Я проследовал в кабинет. «Я поразмыслил над вчерашней гипотезой, и очень может быть, что ты действительно прав. Необходимо в этом удостовериться. Посоветуйся со Стивом, спланируйте опыт и установите, так это или нет». «Хорошо, я уже обдумал несколько вариантов». «Замечательно. Представите детальный протокол. Дальше чем ты занимаешься?» «Статьями. Я дочитал те, что вы выдали, и распечатал те, которые на диске». «Это уже не актуально. Займись пока предстоящим экспериментом и выбором лэптопа, и смотри, не затягивай. Все, жду подробный отчет». Стив был уже в курсе, и мы быстро договорились. После обеда отправились к Ариэлю. «Приступайте!» Задав пару уточняющих вопросов, Ариэль припечатал ладонью листы. «Стив, измерения скинешь на Таню, Илья. Когда будут результаты, произведешь анализ и составите доклад». Вернувшись, я отложил внезапно обесценившиеся статьи и погрузился в поиски ноутбука, длившийся, впрочем, считанные минуты. Гонимый неуемной жаждой деятельности, на пороге возник Ариэль. «Пора переселяться», — объявил он. «За мной». Между застекленным террариумом, где обитает Кимберли, и кабинетом начальника находилось помещение для совещаний. «Ты будешь сидеть тут», — провозгласил шеф, окидывая хозяйским взглядом расчищенный кусок стола, занимавшего практически все пространство. На дальнем конце стола, над корпусом разобранного компьютера, склонился Тим Чи. Получалось, что я сижу у самого входа спиной к двери. То есть мои экраны будут видны из коридора, что не слишком приятно. И вообще, как можно работать за одним столом лицом друг к другу? Остаток дня я занимался сенсорами и лэптопом, копался в спецификациях, сравнивал характеристики. По дороге в аэропорт обнаружил, что забыл врубить мобильник с прошлого полета. «Илья, это Ариэль!» — звенел по утреннему бодрый голос в автоответчике. «Ты где? Сообщи, в котором часу намереваешься прибыть на работу». Солнечное утро, в небе не облачко, на дорогах мало машин, я быстро добираюсь до аэропорта. На парковке каким-то чудом свободное место прямо у входа. Перекусив, я задремал во время полета. По утрам с легкого недосыпа снятся быстрые красочные сны. Когда-то ради этих снов я таскался на утренние лекции. Мой друг заходил за мной, будил, и я шел за ним к свету и к знанию. В аудитории мы направлялись прямиком к заднему ряду. Я клал локти на спинку переднего кресла, пристраивал голову на скрещенных руках и проваливался в ватную дрему. Бубнеж лектора постепенно трансформировался, слова причудливо переплетались, приобретая прихотливые окраски и формы. Калейдоскоп образов преображался, расцветал узорами. Потом товарищ тряс меня за плечо, вытаскивал проветриться на солнышко, и я возвращался досыпать 2-ю половину пары. Авиалайнер вздрогнул, касаясь земли. Из таких снов выныриваешь свежим и взбудораженным. В терминале я первым делом проверил время. Приземлились на 10 минут раньше расписания. Сегодня Ариэль будет мной доволен. Сегодня я, как поймальчик, прибуду вовремя, даже с запасом. Войдя, шествую прямиком к кабинету. Дверь открыта, и я заглядываю внутрь. «Доброе утро, Ариэль!» «Привет, привет!» — рассеянно бормочет он. Я жду, когда он обратит внимание на время, но шеф чем-то увлечен или озабочен. Изображение на экране не видно. Помедлив, разворачиваюсь, иду к себе. «Илья!» — окриком останавливает меня Ариэль. «Зайди, пожалуйста». Я вошел. подвинул стул, сел. «Закрой, пожалуйста, дверь». Я встал, отодвинул стул, затворил дверь, вернул стул на место и снова сел. «Я все еще раз взвесил», — произнес Ариэль, собираясь с мыслями. «Так дело не пойдет. Твои приходы...» «Но я пришел вовремя», — возмутился я. «Да-да», — Ариэль покосился в угол экрана. «Это хорошо, очень хорошо». «Так в чем же?» «Дело совсем не в том», — Ариэль скорбно нахмурил лоб. «Ситуация гораздо серьезней. С прибытием в 11 пора заканчивать. Мои солидные конторы должны соответствовать общепринятым нормам. Рабочий день начинается в 9 утра. Это азбука организации. Я сам беру обязательство приходить не позже 9:30». Ариэль строго уставился на меня. Я обреченно ждал продолжения. «Вот смотри, Тим, с которым тебе во многом сотрудничать, приходит в 9. Стив вообще в 7 утра». Интересно, с какой стати я должен продираться ни свет ни заря из-за того, что Стиву взбрендило решать проблему дорожного трафика за счет поездок до начала утреннего часа пик. «Вы команда! Нет, мы команда!» — продолжал городить Ариэль. «И должны быть готовы в любую минуту прийти друг другу на выручку. А сейчас он приезжает в 7, а ты только в 11. Потом вы отправляетесь на обед». «Но я летаю из Лос-Анджелеса», — запротестовал я. «Мне очень жаль. Но я вынужден просить тебя приходить хотя бы на час раньше». Я помедлил и обреченно кивнул. «Великолепно. Люблю решать вопросы ясно и четко. В нашей компании у каждого есть возможность свободно распределять свое время. В принципе, нет никаких надуманных ограничений. Каждый должен чувствовать себя как дома. Кстати, как это укладывается в расписание рейсов?» «Они раз в час», — вяло промямлил я. «Превосходно. 10 утра, начиная с завтрашнего дня. И смотри, не опаздывай». «Завтра я работаю дома». «Ах, да, точно. Значит, с понедельника». Я встал, отодвинул стул и открыл дверь. «А, вот еще. Почему ты оставил лэптоп в офисе?» «Потому что пока он мне нафиг не нужен». Все больше раздражаясь, мысленно закончил я. «И вообще, лучше бы сейчас оставить меня в покое». «Нет, лэптоп должен быть с тобой всегда. Всегда. Лэптоп — это...» Он вперился в потолок, но, не найдя достаточно сильного эпитета, попробовал подойти к задаче под другим углом. «А если дома придет важная мысль? Как тогда? Я, конечно, не настаиваю, чтобы, возвращаясь, ты каждый вечер садился за компьютер, но лэптоп должен быть постоянно под рукой». Наука и техника круглые сутки. Отходить от рабочего станка категорически запрещается. Снимать корпоративные оковы тоже. «Ведь сегодня ты в любом случае его не оставишь». Ариэль нацелился на меня с притворной подозрительностью. «Нет, конечно». Я едва сдержался. «Не же на нем работать». Ухмыльнувшись собственной плоской шутке, шеф приосанился. «Великолепно. Кстати, составь план работы на завтра». Он взглянул на мою вытянувшуюся физиономию. «Ничего грандиозного. Черкни пару строк на почту. Хочу знать, чем ты занимаешься». «Окей». Измочаленный, я приплелся в комнату, уселся, и на меня навалились накопленный недосып и усталость от изматывающих каждодневных полетов. Я потер веки. Надо купить капли для глаз, чтоб не шастать здесь, как голодный вампир. «Илья, как дела?» Неожиданно раздается у меня за спиной. Я оборачиваюсь. Прямо рядом, сверкая улыбкой под боченей, словно разбитная колхозница, стоит Кимберли. «Как ты себя чувствуешь?» Она вальяжно прислоняется к дверному косяку, и я с досадой догадываюсь, что это вовсе не минутный разговор. Что за назойливая непринужденность? «Спасибо. Что-то у тебя помятое лицо». Она вместе со всеми своими формами наклоняется надо мной и пристально присматривается. Формы оказываются на уровне моих глаз. «Знаешь, ты выглядишь как-то не очень. Ты хорошо спишь?» Она что, совсем офонарила? «Понимаю, понимаю. Бурная молодежная жизнь. Night fever. Верно?» — продолжает она, фамильярно подмигивая. «Night fever. Ночная лихорадка». Выражение «night fever» я всегда ненавидел. А тут еще это бесцеремонная административный директор, ее выпирающие из декольте сиськи, и тесно встать, не уперевшись в них, никак невозможно. А где-то сзади и справа курочит компьютер Тим Чи. «Ну, послушайте, Кимберли, можешь называть меня Ким?» — промурлыкала офис-менеджер. «Благодарю. Так вот, Кимберли, меня не интересуют дискотеки и наркотические препараты. Я увлекаюсь древнегреческой философией и творчеством Достоевского». «О, Достоевский!» Она округляет губы на всех этих «о», будто все они ударные. «Как интересно! Я в юности читала «Преступление и наказание». На ум приходит адаптированное издание карманного формата, страниц эдак на 20. Но то, как легко она сметает мои фортификационные укрепления, окончательно выводит меня из равновесия, и в каком-то помутнении рассудка я произношу следующую фразу. «А вы помните, что студент сделал со старушкой?» «О, да! Это ужасно!» Как ни в чем не бывало, отвечает Кимберли со всеми сопутствующими буквам «О» гримасами. Приблизительно в таком духе продолжается терзание моей бедной и без того расшатанной всевозможными излишествами психики. Минут через 15, решив, что для первого раза вполне достаточно, Кимберли удаляется, удовлетворенная произведенным впечатлением. «Вот ты где!» — скричал Ариэль, когда я появился на пороге кабинета, обнаружив в оставленном на столе телефоне 3 пропущенных звонка за время обеда. Он рванул в комнату, набросился на Тима и потребовал немедленно ознакомить меня с программным кодом. «Отправная точка, Acquisition Module, ответственный за сбор исходных данных», — начал Тим Чи, дождавшись, пока шеф угомонится, уйдет, даст нам заняться делом. «Acquisition включает в себя...» Он углубился в описание... скрупулезные и обстоятельные, как и его код. «Следующие модули — обработка и анализ. Это уже интересней. Основным аспектом моей деятельности будет создание алгоритма, способного синтезировать из многомиллионных скоплений чисел сжатый и удобоваримый результат, одного взгляда на который достаточно для установления диагноза. Насколько мне удалось понять из рассказов и недомолвок Ариэля, подходит к середине второй год существования компании. Первоначальный бюджет практически съеден, и нужно продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи, чтобы получить новые инвестиции. Проблема в том, что в сфере биомедицины для создания опытного образца требуется года 3-4, а уж никак не полтора. И потому необходимо во что бы то ни стало срочно слепить, если не сам прототип, то некое его подобие». Под вечер заглянул Харви и позвал подписать договор. С понедельника мы не пересекались, и я почти забыл о существовании директора. Оказалось, он занимает тот же прозрачный кабинет, где ютится Кимберли, уходящая раньше остальных. Неясно, как им удается работать вдвоем в таком тесном помещении. Покончив с документами, я вернулся к себе и вспомнил про план. Что бы такое написать? И вообще, как это понимать? Опасается, что без его надзора я стану валять дурака? Или просто преувеличенная тяга к порядку? Но Ариэль же как-то обходится без этих планов, когда я в офисе. Хотя нет. Тут он чуть что врывается и требует устный отчет. Я встряхнулся, решительно открыл электронную почту и настучал. План работы на 15.05.2015. Затем сходу вывел. Первое. Чтение научных статей. Ах да, он же их отменил. Я стер чтение статей. Помедлил, осмотрелся. Чем же действительно я тут занимаюсь? Первое. Выбор лэптопа. Сопоставление характеристик. Второе. Ознакомление с кодом. Третье. Анализ данных. Вроде все. Нажал send, захлопнул ноутбук, закрыл офис, спустился и поймал такси. Сегодня я наконец-то высплюсь.